Level Up. Прокачиваем обучение и управление временем. У нас впереди новый уровень, точнее даже два полных приключения неожиданных поворотов. Помнишь те моменты в играх, когда ты находил секретные проходы или получал крутые предметы, которые делали тебя непобедимым? В этой главе мы откроем секретные тропы мира навыков, где каждый баг или пасхалка может превратить тебя в настоящего мастера жизненной арены. Каждый абзац — это подсказка и путь на новый уровень, где ты можешь найти эликсиры мудрости в виде ценных советов, которые помогут тебе прокачаться. Даже если столкнешься с препятствием, у тебя всегда есть возможность начать снова, с новыми знаниями и опытом. Не будем терять времени. Поехали! Способность к быстрому обучению. В мире, где каждый день выходит новый патч или обновление, быть новичком не вариант. Способность быстро учиться — это как доступ к эксклюзивным читам, позволяющим всегда быть в тренде и не отставать от других игроков. Представь, что нашел секретный портал, который позволяет тебе быстро набирать опыт и прокачиваться, оставляя конкурентов далеко позади. Этот навык — твой персональный бустер, который поможет адаптироваться к любым изменениям в игровой среде. Мой опыт совместных онлайн-игр со множеством молодых игроков показал, что, играя, они умудрялись делать массу других дел и даже выполнять настоящую работу. Уж не знаю, что это была за работа и насколько хорошо она выполнялась, но факт остается фактом. Многозадачность и умение считывать и воспринимать информацию из разных источников одновременно — это один из крутейших навыков, которыми обладают лишь немногие из представителей старшего поколения. Осталось научиться использовать свое умение на полную и извлекать из этого максимальную выгоду. Итак, готов ли ты прокачать свой навык до уровня «бога игры»? Не бойся, тут речь не про лутбоксы и донаты. Все методики абсолютно бесплатные и не требуют никаких вложений, кроме твоего времени и усилий. Не забывай, что в нашем арсенале есть магические артефакты в виде различных приложений и инструментов для эффективного обучения. Например, ты можешь стать настоящим мастером скоростного чтения и сможешь проглатывать книги быстрее, чем дракон сжирает овец. Еще в моменты скучного гринда ты можешь слушать аудиокниги или смотреть образовательные видео на YouTube. И даже если ты будешь отвлекаться или что-то пропустишь, всегда сможешь загрузиться с последней контрольной точки, возвращаясь к пропущенному материалу для новой попытки. В итоге ты и не заметишь, как быстро освоишь новые знания, превратив свой геймерский опыт в настоящий курс быстрого обучения. И, конечно же, не забывай про бонусные уровни в виде онлайн-курсов, где можно найти много полезной информации и секретных кодов для быстрого обучения. Теперь рассмотрим ряд методик для продвинутого обучения. Босс-деконструктор. Метод Фейнмана. Основаны на методике Ричарда Фейнмана из его книги «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман». Техника заключается в том, чтобы объяснить сложную концепцию так, как будто ты объясняешь ее пятилетнему ребенку. Это помогает убедиться в том, что ты действительно понимаешь материал. Эта техника напоминает процесс разложения босса на части в игровом мире. Представь, что каждый аспект или сложность темы — это отдельный босс, которого нужно победить. Разобрать его механику на составные части и понять каждую из них. Это похоже на то, как ты анализируешь каждую фазу битвы с боссом в Monster Hunter, где каждое движение босса может раскрыть его уязвимость или новую атаку, которую можно избежать. Или как в Street Fighter, когда ты анализируешь паттерны атак противника, чтобы знать, когда увернуться или контратаковать. Выбор босса. Темы. Определи босса, сложную тему или концепцию, которую ты хочешь понять и освоить. Разбор на фрагменты. Разложи босса на составные части, выдели основные аспекты или идеи. Изучение фрагментов. Изучи каждую часть отдельно, пытаясь понять суть. Сборка босса. Собери все части вместе, пытаясь объяснить себе всю концепцию своими словами. Тестирование. Попробуй объяснить концепцию другому человеку или даже виртуальному персонажу в игре. Если сможешь объяснить ее пятилетнему ребенку, значит, ты освоил тему на отлично. А если ребенок начнет объяснять тебе, как работает твоя консоль или компьютер, поздравляю, ты только что нашел себе нового учителя. Гайдмейкер. Самообъяснение. Основано на технике Марты Карлсон и ее статье «Self-Explanation as a Study Strategy for Mathematics Learning». Эта техника представляет собой создание своего геймплейного руководства, когда читатель пытается объяснить себе материал своими словами, создавая своеобразный туториал по теме. Это как создание своего гайда по игре, который помогает другим игрокам. Выбор темы. Выбери тему или концепцию, которую хочешь освоить. Создание. Начни создавать свой гайд, объясняя материал себе самому своими словами. Тестирование. Попробуй протестировать свой гайд, объясняя материал другому человеку или даже виртуальному персонажу. Доработка. Основываясь на обратной связи, доработай свой гайд, улучшая объяснение и добавляя недостающую информацию. Публикация. Поделись своим гайдом с сообществом, чтобы помочь другим освоить материал. Мастер-классер. Обучение через преподавание. Основано на методике Джона Хэтти из его книги «Видимое обучение. Синтез более 800 исследований мета-анализов, связанных с успеваемостью». Описание. Эта методика ассоциируется с мастер-классами. В игровом мире, где читатель учит материал с целью последующего преподавания его другим, что помогает улучшить понимание и запоминание. Это как проведение мастер-класса для других игроков, на котором можно делиться своими знаниями и опытом. Выбор темы. Выбери интересующую тебя тему или концепцию. Подготовка материалов. Подготовь материалы для мастер-класса, глубоко изучив тему. Проведение мастер-класса. Проведи мастер-класс, делясь своими знаниями с друзьями, семьей или даже виртуальными персонажами. Обратная связь. Собери обратную связь от участников, чтобы понять, что можно улучшить. Обновление. Повтори цикл, улучшая свой мастер-класс с каждой новой версией, адаптируя материал и методы преподавания на основе полученной обратной связи. А ты думаешь, откуда появилось столько твоих ровесников, гуру на YouTube? Они не просто освоили методики продвинутого обучения, но и успешно, но это не точно, монетизируют свои новые знания, превращая каждый новый урок в золотую жилу или в очередной мем для интернета. Квест «Охотник за знаниями». Описание. Найди и освой новый навык или инструмент за неделю. Это может быть новый язык программирования, прием в кулинарии или даже новое танцевальное движение. Главное, не забывай делиться своими успехами в социальных сетях с хэштегом «Быстрый левел ап». В этой игре нет места для багов и глюков, так что не забывай регулярно обновлять свои знания и навыки, чтобы всегда быть в тренде. От способности быстрого обучения переходим к следующему навыку. Поговорим про управление временем. Time Management Skills. Твой самый ценный ресурс в этой игре — время. Научись его эффективно распределять, чтобы всегда быть на шаг впереди своих врагов или обычных конкурентов. Помни, что даже самый мощный герой не сможет победить, если не будет мудро управлять своим временем. Время является самым ценным и невосполнимым ресурсом в нашей игре. Управление временем — этот вечный баланс между «я должен» и «я ведь еще молод». Вот я, например, начал свои тренировочные бои еще в детстве благодаря мультфильму про медвежат с волшебным будильником. Да, мой детский контент был на уровне хардкор. Тогда я создал свои первые дейли-квесты, которые висели на стене моей комнаты в виде распорядка дня с кучей важных дел. Как ты догадываешься, мой энтузиазм длился недолго, но, черт возьми, я старался. Перепрыгнем в конец 90-х, когда я осознал, что ежедневники — это не просто книжки с календарем, а настоящие инструменты для левел-апа в управлении временем. Я углубился в эту тему и разработал целую систему, в которой ежедневник превратился в настоящий геймерский трансформер-комплект. Я читал все, что мог найти по теме организации дел, стремясь стать настоящим властелином времени. А потом пришла эра КПК и смартфонов, объединив в себе все предыдущие достижения и технологии в компактном корпусе. С появлением iPhone я стал настоящим гурманом приложений для управления временем и свято верил, что с каждой новой иконкой на экране становлюсь все более продуктивным. Но об этом позже. А пока давай обсудим самые популярные методики управления временем. Техника помидорного босса вместо техники помодоро. Представь, что каждая твоя задача — это босс, которого ты должен победить. Разбей свой день на раунды по 25 минут, чтобы сражаться с каждым боссом, задачей, а затем отдыхай по 5 минут перед следующим боем. Это поможет сохранить энергию и концентрацию на протяжении всего дня. Оригинальный метод помодоро разработан Франческо Чирилло и является игровым подходом к управлению временем. Кухонный таймер или приложение на смартфоне разбивает работу на 25-минутные раунды с 5-минутными кулдаунами между ними. Эта техника нацелена на повышение концентрации и продуктивности и создает структурированный рабочий ритм. Она сильно завирусилась в последнее время и помогла многим стать эффективнее. Рекомендую тебе ознакомиться с книгой Франческо Черилло «Метод помидоро управления временем, вдохновением и концентрацией». Квестовый планер. Создай свой квестовый журнал, где каждая задача будет представлена как миссия или квест. Придумай интересные названия для каждой задачи, чтобы процесс планирования стал более увлекательным и мотивирующим. Тайм-крафтинг вместо тайм-блокинг. Заблокируй определенные временные интервалы для выполнения конкретных задач, как будто ты крафтишь предметы в игре. Это поможет сосредоточиться на одной задаче и избежать отвлечений на другие дела, которые могут снизить твою производительность. Древо навыков вместо Eisenhower-бокс. Используй метод древа навыков для приоритизации задач. Разбей все свои задачи на 4 категории: срочно и важно, но не срочно, срочно, но не важно и несрочно и не важно. Это поможет тебе определить, на каких задачах стоит сосредоточиться в первую очередь. Геймерский минимализм. Научись отличать главное от второстепенного. Сосредоточься на выполнении задач, которые действительно важны и приближают тебя к твоей конечной цели, вместо того, чтобы тратить время на незначительные задачи. Теперь давай заглянем за кулисы моего текущего геймплея в мире управления временем. Мне так и не удалось ужиться со всеми этими умными системами. Для меня системы типа JTD — это как те глюки в матрице, которые в итоге просто заваливают тебя заданиями до стадии Game Over. Я избавился от тяжелого снаряжения в виде приложений, которые создают целую вселенную из иерархии систем. После многочисленных рейдов в мир методик и приложений, а также кооперативной игры с мнениями уважаемых мной людей, я пришел к выводу, что Easy Mode — это мое все. Мой инвентарь наполнен лишь простыми и минималистичными приложениями, а чаще всего я просто заношу свои квесты в приложение «Календарь» на смартфоне, выделяя каждому квесту большой блок времени. Я отказался от погони за high score в виде максимального числа выполненных задач за день. Жизнь не измеряется числом побежденных боссов или посещенных локаций. Лучше выбрать один или два главных квеста и довести их до конца, чем бесконечно переносить задания в своем квест-логе на завтра, на следующую неделю или даже на следующий год. Так что мой тебе совет, будущий мастер времени, не стремись стать ультимативной машиной продуктивности. Жизнь — это не та игра, где нужно выполнить максимальное количество задач за минимальное время. Для меня и многих других геймеров в этой области — минималистичный подход стал чем-то вроде бафа, который действительно помогает выигрывать. Если ты готов стать повелителем времени и не боишься трудностей, то выбор за тобой. Способов управления временем, как звезд на небе, и я уверен, что ты найдешь самый волшебный и подходящий. О, ты уже здесь? Да ты просто летишь через эти уровни, как профи в своей любимой игре. Надеюсь, ты не забыл набрать себе очки опыта за быстрое обучение и мастерство управления временем. Знаю, мог показаться немного занудой наставником в этой главе, но, пожалуйста, поверь мне, все эти боевые навыки пригодятся тебе на настоящей жизненной арене. И помни, каждый новый скилл — это как новый мощный артефакт в твоем инвентаре, который может кардинально повернуть ход битвы в твою сторону.